и он сам один из самых милых по простоте, уму и знанию людей. Он нас принял прекрасно, и эта поездка еще более разогрела меня в моих хозяйственных предприятиях. К 25 июня меня звал к себе Киреевский в отъезд. Но не здоровье, у меня после вод 2 недели расстройства желудка, задержало меня, и я завтра отвезу всех к Машеньке и попаду к Киреевскому не раньше 27-го. Прощай, целую тебя и всех. Лето было знойное, жаркое. Недалеко от дома под горой протекала река Чернь. Хотя купальни и не было, но мы с Соней ежедневно купались. Однажды нас постигла большая неприятность. Когда мы сидели в воде, проходили какие-то 2 пиджака, как я называла таких неопределенных. Они начали, смеясь, дерзить нам, говоря, что унесут наше платье. Мы сидели глубоко в воде и только говорили: «Пожалуйста, уйдите!» Но они не унимались. К счастью, вдали шел Лев Николаевич. Они увидали его и ушли. Соня отчаянным голосом закричала: «Левочка!» Мы никого уже после не видали, но узнали, что Лев Николаевич, поймав одного из них, отколотил его палкой, которая была с ним. Спустя несколько лет, когда Лев Николаевич говорил о непротивлении злу, я как-то в споре с ним спросила его: «А помнишь случай в Никольском с каким-то конторщиком? Что бы ты сделал теперь?» Он задумался. «Думаю, что не мог бы бить его». «А я бы с удовольствием, кабы была мужчиной», — сказала я. Он по обыкновению добродушно засмеялся на мое возражение. Лев Николаевич, уезжая к Киреевскому на несколько дней, отвез нас в Покровское. Жизнь в Покровском. Я в первый раз была в Покровском. Жизнь там была совсем иная, чем в Ясной Поляне. Одноэтажный каменный дом весь дышал стариной. Отношения людей к господам были преданные и почтительные. Люди при господах ходили на цыпочках. По утрам главная горничная графини Гаша с высоким гребнем в косе, прямая, с неподвижным лицом, напоминающая своим типом Агафью Михайловну, то и дело говорила всем, чтобы не шумели, пока почивают господа. А если случайно залает собака или прокричит петух под окном спальни Марьи Николаевны, Гаша стремительно бросалась в девичью и высылала какую-нибудь девчонку, а их было 3-4, отогнать петуха или собаку. В доме был заведен порядок, который, казалось, невозможно было нарушить. По праздникам в 8 часов утра дверь нашей комнаты тихо отворялась, и на пороге появлялась Гаша, увешанная крахмальными юбками и платьями. Она несла их 2 пальцами, как-то особенно воздушно, держа их выше головы. Бережно раскладывая их на диване, она говорила: «Графиня приказали надеть вам розовое платье, они едут с вами к обедне». «А мамаша встает?» — сонным голосом спросит Варенька. «Почивают», — официально и коротко ответит Гаша, плавной походкой в мягких башмаках, выходя из комнаты. Так как дом был невелик, Соню с Марией Афанасьевной и детьми устроили в бане, прикомандировав на помощь няне девочку Дуньку лет 15-16. В 9 часов мы все ехали к обедне. Дома ожидал нас хлебосольный чай с разными булочками, печеньями, густыми сливками и кофе с цикорием. Соня мало принимала участия в нашей жизни. На новом месте заскучали дети, и она с ними. Она скоро уехала в Ясную.